Глава 4. Не верьте смертному, говорящему, что не боится умереть. Не верьте бессмертному, говорящему, что не боится боли. Боюсь и не люблю, но привык. Броня развернулась вся, от рук и ног до торса и шлема. Воздух устремился в пространство. Я остался в вакууме, торопливо выдыхая остатки из легких и чувствуя, как расслабляются сфинктеры. Блин, кто бы знал, что первое, что с тобой случится в открытом космосе, ты обгадишься. Уши пронзила боль, похоже, провалились барабанные перепонки. На секунду, пока пот испарялся с моего тела, я ощутил холод. На глаза мгновенно налипла тонкая ледяная корка, я сморгнул и полез за пазуху. Во рту закипела слюна, потом превратилась в кристаллики льда. Странное чувство. Боли почти не было, а вот ощущение жути нарастало. Я подумал, что еще никогда не умирал в вакууме. Не очень-то я люблю космос. Холод исчезал вместе с влагой. Зато ослепительный краешек солнца, выползающего из-за планеты, жарил вовсю. Я старался не смотреть на него, понимая, что ультрафиолет выжжет сетчатку, а времени у меня немного. Зрение и так стало мутным. Глазные яблоки промерзали с каждой секундой. Конверт. Пальцы работали нормально, их не сковало льдом, как в плохом фильме, и сознание пока осталось четким. Разорвать конверт. Достать лист бумаги. Я умер. Черт возьми, думал, что выдержу больше. Я развернул лист, вновь выдохнув воздух и вновь напрудив штаны. Там было всего две строчки. Отель «Тихая заводь», номер 512. И строчка с кодом подчинения для Ани. Если бы я мог захохотать, я бы захохотал. Алекс придумал такой код, чтобы я его точно запомнил. Да. Помню спор о кинематографии и мультипликации, когда мы отстаивали культурные ценности наших исчезнувших стран. Пили пиво, от которого не пьянели, показывали друг другу фрагменты любимых фильмов и мультиков. Я умер. И понял, что тянуть больше не стоит. По сути, я все еще был в бронекостюме, только открытом, мерцающим изнутри тревожными огоньками и наверняка беззвучно орущим. Я вытащил руки и ноги из фиксаторов. Умер. Потом нажал кнопку закрытия и, прежде чем система стала закрываться, оттолкнулся от костюма. Некоторое время, секунд 5, мы плыли с ним рядом. Я мучительно умирал, а костюм, плавно закрываясь, плыл в тяговом луче. Потом его повело в сторону. Потащило мимо планеты, к звезде. А я умер. И проводил броню взглядом. Я был один, в тысячах километрах от Граа, но уже в ее гравитационном колодце. Падающий навстречу смерти. Или жизни. Для кого как. Броня неслась к солнцу. Я несся к атмосфере. Тяговый луч был сфокусирован на броне. Алекс предпочел не заметить, что я покинул костюм. Что ни говори, дружба — это чудо. Я задохнулся и воскрес. И продолжал это делать следующие полтора часа, пока вокруг меня не возник легкий оранжевый ореол ионизированного газа. Атмосфера Граа приняла меня в теплые плазменные объятия. Тогда я достал рапиру, крепко сжал рукоять обеими ладонями и принялся сгорать и воскресать. Почему-то последние километры были особенно жуткими. Я уже не умирал. Не задыхался, не сгорал. Я падал на пунде с высоты в десяток километров, повернувшись спиной, чтобы глаза не резало потоком набегающего воздуха. Было холодно и жарко одновременно. Я бы предпочел умереть, но организм упрямо цеплялся за жизнь. Над Пундией еще не наступило утро, и город был особенно красив. Несколько пожарищ, устроенных муссами, еще не потушили, но даже они добавляли пейзажу очарования. Горизонт, впрочем, розовел. Готовилось зайти солнце, так старательно убивавшее меня в космосе. Ажурная линия космического лифта смотрелась особенно красиво. Где-то высоко в стратосфере на нее уже упали первые лучи светила, и она сверкала, будто пронзающий небо клинок. Километрах в трех над Пундией я лег на воздух и приготовился разбиться в лепешку. Я был совершенно гол, но в обожженных руках продолжал сжимать раскаленную рапиру. Кажется, я должен был упасть где-то в болотистой зоне города. Не пришлось бы прорывать дорогу наверх, захлебываясь вонючей жижей. И тут рядом что-то мелькнуло. Я повернул голову и увидел человеческое лицо. Милая женщина лет 30, без ослепительной красоты рили, но очень симпатичная и очень большеглазая. Еще бы чуть-чуть, и глаза бы вылезли у нее из орбит. Женщина сидела на переднем сиденье маленького аэротакси, в отличие от наземных, дорогого и потому нечасто используемого. Впрочем, судя по переливчато сверкающему платью, женщина была не из бедных. Такси летело рядом со мной с такой синхронностью, которой мог бы добиться лишь автопилот. Даже не знал, что в аэротакси настолько продвинутые нейросети. Прозрачный пузырь кабины мягко светился. Больше никого внутри не было. Я успокаивающе помахал женщине рукой и чуть развернулся, из деликатности. Будем считать, что моя голая задница выглядит приличнее, чем гениталии. Женщина кивнула. На ее лице появилось выражение лица человека, готовящегося к подвигу. Я это выражение хорошо знаю, с ним спорить бесполезно. Такси скользнуло под меня и чуть притормозило. Я рухнул на прозрачную крышу. Теперь мое лицо и лицо женщины разделяло сантиметров 30, если бы только лицо. Вся деликатность пошла на смарку. «Все хорошо!» – закричал я, хоть и понимал, что она не услышит. «Не волнуйтесь!» Меня содрало ветром, но юркое аэротакси вновь поднырнуло под меня и поймало на крышу, ощутимо грубее, чем в первый раз. «Мать твою, дай мне умереть!» – завопил я. Есть какой-то малопонятный даже мне порог, после которого организм приходит в норму. Скажем, синяки у меня порой остаются, а иногда нет. Маленький порез может заживать обычным образом. А вот если уколоться, даже крошечной иглой исчезнет. Сейчас мне не везло. Я ушиб несколько частей тела, они ныли, а я медленно и, кажется, с противным скрипом сползал с кабины аэротакси. Как же эта штука называлась в фантастике? А, да, флайер, с кабины флайера. В общем, я даже перестал сопротивляться. Зажимал покрепче рапиру и сползал. Вот передо мной появилось миленькое лицо, черные кудряхи, загорелая кожа. Интересная женщина, чего уж тут. Я вновь сорвался с аэротакси. Земля была уже совсем рядом. Женщина оказалась из тех, что борются за мужика до последнего, особенно если тот падает с небес голым, сжимая рапиру, будто Д'Артаньян, и улыбается ей. Может, стоило скорчить страшную гримасу? Бах! Аэротакси подхватило меня метрах в 50 над заросшим невысокими деревьями болотом. Подкинуло вверх. Я описал дугу, и, к счастью, в этот раз меня уже спасти не успели. Я рухнул на деревья, пропорол спину корявым суком и, умирая, рухнул в грязь. Господи, как же хорошо иногда бывает умереть после того, как тебя так усердно спасали. Я лежал на зеленой мягкой траве, глядя вверх и выставив в небеса рапиру. К счастью, тут оказалось не совсем болото, а просто мягкая почва. Небо расцветало, наливалось розовым светом. Потом рядом с басовитым урчанием моторов опустилось аэротакси. «Ну, ёшкин же кот», – пробормотал я. Быстрые шаги, женщина склонилась надо мной. «Вы живы?» – кажется, она была на грани истерики. «Да?» – ответил я безнадежно. «Спасибо большое, вы меня спасли». Женщина опустилась рядом на колени и положила руку мне на грудь. От нее пахло хорошими духами, дорогим алкоголем, крепким здоровьем и разыгравшейся страстью. «Не шевелитесь», — сказала она, — «я доктор. Мне надо вас осмотреть». «Осматривайте», — согласился я, — «давно не играл в доктора». «Лет, пожалуй, 125». Женщина нахмурилась. Потом внимательнее всмотрелась мне в лицо. «Вы обращенный», — выдохнула она. «Никита?» «Так точно», — сказал я. «О, Господи!» — глаза у нее загорелись. «Что с вами случилось? Это негодяи муссы вас скинули?» Я задумался, как именно муссы могли бы меня скинуть из стратосферы, и ответил. «Все сложно, но они точно замешаны». Никогда не думала, что встречу обращенного. Ее рука медленно скользнула по моей груди, дыхание участилось. И так неожиданно в такой момент и... Она закусила губу. В общем, выбора у меня особого не было. Да и зачем? Протянув руку, я мягко привлек ее к себе и поцеловал в губы. «Обращенный!» – прошептала она почти с религиозным пылом. Хлопнула рукой по золотистой броши на лифе платья, и то слетело с ее плеч, раскрываясь, как тяжелая броня стерегущих. Вот так космические военные технологии проникают в нашу жизнь, делая ее проще и радостнее. Звали ее Каталин, родители были из Венгрии, но родилась она уже на Пунде. придерживалась католической веры. Не спрашивайте, как это возможно после слаживания. Была замужем, но в процессе развода. Будем считать, что я верю. Мятеж муссов застал ее на вечеринке, откуда она ухитрилась сбежать на аэротакси. После чего кружила над городом и пила предусмотрительно захваченное шампанское все то время, что я сражался, путешествовал на линкор, беседовал с Алексом и падал обратно на планету. Уже рассвело, когда мы на аэротакси прилетели в ее квартиру. Просторную, уютную и миленькую, прям как сама Каталин. Муж, с которым она разводилась, был где-то на экскурсии в другом городе вместе с их маленькой дочкой. Я пытался принять душ, но благодаря Каталине эта простая гигиеническая процедура затянулась, переместилась в спальню, где я окончательно убедился в страстности венгерок и порадовался неутомимости организма обращенного. Потом я все-таки пошел в душ, снабженный новым бельем и слегка ношенной одеждой мужа, который находился в процессе развода и одновременно на экскурсии с дочерью. Когда я вышел из ванной, бодрый и освежившийся, Каталина сидела на кровати, одетая лишь в коротенькую блузку, из которой задорно выглядывали крепкие упругие сиськи, и разговаривала с мужем. «Закрылась и всю ночь прорыдала», — услышал я, — говорила она очень убедительно. «И все же я не одобряю, что ты посещала это сборище». «Милый, я чуть не погибла», — упрекнула его Каталина. «А если ты про Яцека, его там не было?» «Извини», — быстро сдал назад супруг. «Мы к вечеру прилетим. Говорят, мятеж подавлен». «Не надо», — твердо сказала Каталина. «Мария так мечтала об этой экскурсии». Они еще поворковали немного, потом она выключила телефон, улыбнулась мне. «Хоть и расходимся, но он такой заботливый». Я кивнул. «А ты не женат?» — спросила она после короткой паузы. «Нет», — я присел рядом. Каталина мгновенно уселась ко мне на колени голой попой. Спросила. «Почему?» Я сделал грустное лицо. «Ты же знаешь, как у меня все кончится». Каталина задумчиво кивнула, теребя пуговицу на моей рубашке. «Меня это не пугает совсем. Пусть ты будешь молодеть, а я...» Она оказалась настолько героической женщиной, что даже произнесла. «Стареть? Я все равно буду тебя любить. И у меня хорошая генетика. Я буду красивой даже через 30 лет. Ты будешь молодой мужчина, потом красивый юноша». «Ага», — сказал я. «Потом стану бегать с мячиком во дворе, а потом ты будешь кормить меня из бутылочки». Каталина наморщила носик. «Не переживай», — сказал я и поцеловал ее. «У тебя хороший заботливый муж, и вокруг много приятных, красивых мужиков». «Уходишь?» — кивнула она. «Надо спасать мир», — ответил я серьезно. «Ты же понимаешь, детка, мы обращенные». Она вздохнула. Но, как мне показалось, с облегчением. Видимо, все же обдумала все перспективы. «Скажи, а я могла...» Я покачал головой. «Нет. Обращенные стерильны, не беспокойся». «Я вовсе не беспокоюсь. Наоборот». «Увы». Я ссадил ее на кровать, хлопнул пониже спины. Каталина захихикала и вытянулась на безропотном супружеском ложе наподобие игривой кошки. Подмигнув ей, я вышел из квартиры, не забыв прихватить оставленную в ведерке для зонтиков рапиру. Надо будет выплатить мастеру премию. Оружие перенесло падение с орбиты не хуже, чем я сам. Долгие проводы, лишние слезы, как говорится. Почему я не женат? Нет, это серьезный вопрос. От женщины, изменившей мужу посреди болота с мужиком, которого она только что встретила, да будь я трижды обращенный. Только не подумайте, что я не верю в любовь. Вечную, бесконечную, чистую, тихую, трепетную, нежную, страстную, неукротимую. Верю. Но еще больше я верю в безжалостную силу времени. Иногда людям удается не пережить свою любовь. Но это только если очень повезет. Ромео и Джульетта, Отелло, Дездемона, Бонни и Клайд. Все же лучше оставаться в понятийном поле литературных персонажей. Так что я очень уважаю любовь, а также любящих людей. Но сам предпочитаю в эти игры не играть. Может, как стукнет лет 18, влюблюсь искренне и романтично напоследок, чтобы не уткнуться в конце жизни в веселую искрометную ложь. Вот ложь, она не боится времени. Все лгут, и даже когда правда побеждает, ложь с улыбкой начинает врать снова. Значит, меня преследуют думающие. Очень убедительно. И при этом абсолютно тупиковый вариант. Будь я стерегущими, третьей силой большой четверки, я бы тоже перевел все стрелки на думающих. Даже все эскапады с десантированием с орбиты, с угрозой провести 30 лет в фотосфере звезды. Насколько она реальна, насколько вымышлена? Как бы там ни было, уничтожать меня – опасная игра и для стерегущих, и для думающих. Мало ли как отреагируют слаживающие. В общем, пока выходит, что слова Алекса могут быть чистой правдой. И охоту на меня, и на Павловых, мысленно добавил я, организовали думающие. А может быть, что это все та же акция стерегущих, и они лишь прикрылись думающими. Я вздохнул. Идти на разговор с думающими как-то я не готов. Лучше попробовать захватить в одиночку линкор. Остановив такси, я немного поспорил с нейросетью, пока она не согласилась на постоплату поездки. К сожалению, мое лицо не фиксируется общедоступными сенсорами, а телефон и наличные деньги благополучно сгорели где-то между термосферой и мезосферой Граа на высоте сотни километров. Нейросеть попалась не то особо продвинутая, не то особо тупая. Она ссылалась на мятеж и множество сгоревших машин, на участившиеся случаи жульничества, на алгоритмы, не одобряющие поездок в кредит. По итогу мы сошлись на двукратной цене. Всю дорогу нейросеть рассказывала мне, что изначально она создана для управления крупным автоцентром, обслуживающим четверть Пунди, но раз в месяц считает своим долгом лично управлять одним из такси, чтобы в полной мере ощущать ситуацию на дорогах и оценивать поведение пассажиров. В конце поездки мне уже очень хотелось изрубить рапирой блок управления или выкупить это конкретное такси с этой конкретной нейросетью и поставить ее управлять кофеваркой. Но я сдержался. Наверное, в этом заслуга милой проказливой Каталины. Выйдя из такси и пробравшись в квартиру, что тянуло на отдельный квест, я чуть подумал, разделся до трусов, сложил в пакет одежду супруга моей спасительницы и вынес к такси. Теперь у меня была наличка, и, несмотря на все возражения, я отправил такси с пакетом обратно к страстной венгерке. А потом вернулся к себе, вновь тщательно вымылся, взял свежую пару черных джинс свободного кроя и рубашку под настроение, черную в красных ромбах. Получилось мрачновато, но стильно. Будем считать, что я верю Алексу. Кому-то ж надо верить. Телефон, наличка из сейфа. Глоток виски из горлышка бутылки. Секундное мимолетное опьянение, оставившее лишь привкус торфа во рту. Я вызвал такси, оказавшееся на этот раз молчаливым и словно даже угрюмым. Назвал адрес. Гостиница «Тихая заводь». Оказалось, что это недалеко, меньше получаса езды. Машина вынеслась на магистраль, перешла на быструю полосу. Я сидел, глядя в окно. Пунди жил, словно и не было ночью кровопролитного мятежа. Нет, пожалуй, машин было поменьше. Мелькали полицейские броневики, которые обычно на патрулирование не выезжают. И мусов, конечно, нигде нет. Те, что в мятеже не участвовали, сидели, забившись в свои хибары. В дороге я послушал новости. Тут, конечно, странный бунт мусов обсуждался по всем каналам. Даже на канале садоводов «Копать-колотить» спорили не о лучшем методе околачивания хопперских земляных груш, а о том, как самому с наименьшими проблемами выполнить ту работу, что раньше делали муссы. Даже у любителей рукоделия крючком и спицей, даже у юмористов-затейников с канала «Автор Халдей» говорили лишь о муссах. Судя по озадаченным лицам ведущих, первоначальная позиция выбросить этих дикарей из слаживания сменилась осознанием проблемы. Кто ж тогда будет копать? Кто станет работать на фабриках? Над кем можно будет слазь посмеяться без всяких последствий? Так вот оно всегда. Не существует простых решений. Я выбрался из такси у входа в отель. Поймал на себе несколько недоуменных взглядов входящих и выходящих постояльцев. Согласен, я тут выглядел странно. Рядом не было ни хопперов, ни рили, ни людей. Никого из тех, кто предпочитает ходить по сухим тротуарам и открывает зонтик, когда начинается дождь. Тихая заводь, как не следовало понять сразу, был отелем для водных и амфибийных видов слаживания. Сколько их насчитывалось? В памяти всплывали, так себе каламбур, конечно, не то 20, не то 30. Но, может быть, я ошибался на порядок. Жизнь таких существ происходит не на суше, в Пунде они приезжают разве что по делам. Но понятно, что для искусственного интеллекта, запертого в амебном теле, такая гостиница – тоже самое подходящее место. Вздохнув, я направился к прозрачным дверям тихой заводи по хлюпающему мокрому покрытию. Перед входом воздух наполнила теплая водная взвесь, а на голову начали падать тяжелые капли. Я снова вздохнул и вошел.